Мы перешли по мосту в сторону Крупской, свернули вдоль лога, затем направо, в библиотечную. И остановились. Всю улицу от забора до забора заливала широченная лужа. Ночные ливни постарались. Асфальтовые тротуарчики прятались под водой. Лишь прошлогодний репейник нахально торчал над синей поверхностью. «Вот это да!» — шумно прошептала Софья. «Тихий океан!» Александр тряхнул ногами, скинул босоножки. Одну за другой перебросил их через лужу. Было 7 метров. Подступил к Софье. «Давай перетащу». «Пуп развяжется», — вздохнула та. «Ну и ладно, ведь мой пуп не твой». Я сдернул кроссовки и носки, протянул Александру. «Возьми, перенесешь, а я Софью». Оба не спорили. Софья оказалась не тяжелая, вроде Лерки. И так же, как та при переправах через ручьи и лужи, ухватила меня за шею. Будто я таскал ее много раз. Глубина была по щиколотку, а кое-где и выше. Я ступал осторожно. Александр с напряженным лицом ждал на том берегу. Посреди лужи Софья щекочуще шепнула мне в ухо. «Тебе не тяжело?» «Вот еще. Ты как это, калибри». Перешли. Софья скакнула у меня с рук, я обулся. Александр насупленно сказал. «А магазин, вот он!» И вытянул руку к одноэтажному кирпичному дому 100-летней постройки. «А знаешь что? Ты не мог бы, раз уж пришел, купить вермишель?» Он протягивал мне мою монетку, еще 2-рублевую денежку. «Ну, могу. А сами-то вы что?» Софья сказала. «Там продавщица такая, не то что сердитая, а всегда пристает с разговорами. Санчик один раз ей сказал, не ваше дело. Она сразу: давно в милиции не был, да?» Я взял денежки и шагнул в магазин. Наш город удивительный. Рядом с новыми кварталами — старина. Пройдешь между вполне столичными многоэтажками, а за ними — деревенский квартал. Можно увидеть рядом стеклянный супермаркет и магазинчик, похожий на купеческую лавку. Вот этот был как раз такой, старорежимный. Внутри пахло копченой рыбой и печеньем. Толстая продавщица ворочалась на фоне полок с банками и бутылками, как башня линкора. Пакетики с вермишелью я увидел сразу под стеклом прилавка. «Пожалуйста, вот это!» И вдруг добавил. 4 штуки. Продавщица почему-то хмыкнула, но сразу подняла стекло. Достала, что нужно. И сказала с неласковой догадливостью. «Для Соньки-Саньки, небось?» «Ну и что?» — слегка ощетинился я. «Разве нельзя?» «Так на здоровье, а то бабка их совсем заморила». Она заскрежетала кассой музейного вида. «И еще кока-колу литровую». «Литровую так литровую». Она полезла в холодильник, тот шатнулся. Затем выдвинулся обратно и спросила. «А ты им кто?» «Прохожий», — буркнул я и почему-то не сдержался. «Вам-то что за дело?» «Да ничего, только очень ты невоспитанный. А еще пионер, или кто вы там сейчас?» «Сейчас мы там беспартийные», — сообщил я, сгребая пакетики и бутылку. «Извините за невоспитанность». Шагнул под жаркое солнце. «Уй, сколько накупил!» — распахнул глаза Санчик. И на лице прочитался вопрос. «Это что ли все нам?» «Чтобы лишний раз не ходить к сердитой торговке», — объяснил я. «Ваш бумсель ведь не только сегодня запросит есть». Брикеты я отдал ребятам, а у бутылки свернул голову. Глотнул шипучий холод. Вот благодать-то. Дал запотевшую бутылку Санчику. «Пейте, осторожней только, не наскребите на себя ангину». Это я вспомнил, как мама говорит Лерке, когда та подвывает от нетерпения, хватая холодную бутылку. Они по очереди присосались к горлышку. Потом Софья протянула бутылку мне. «Спасибо». «Оставьте себе», — сказал я. «У меня дома есть в холодильнике». И подумал, если Лерка еще не выдула. «Спасибо», — опять сказала Софья. И вдруг спросила. «Хочешь посмотреть нашего бумселя?» Я, по правде говоря, не очень хотел. Совсем не хотел. «Не-а, понимаете, я не люблю собак. Меня, когда я был такой, как вы, даже меньше, покусали 4 псов. Налетели на пустыре. Я даже заикался целых 30 минут. Какая там любовь? Они посмотрели друг на друга. Разом вздохнули и заговорили наперебой. «Да он совсем не кусачий. Он игручий и маленький еще. Он каждому человеку радуется. И тебя всего оближет». Оказаться облизанным какой-то подозрительной псиной, пусть и не кусачий, вот радость. Но день был такой, что домой не хотелось. И оставлять этих ребятишек не хотелось. Я чувствовал, они огорчатся, если я сейчас отвалю в сторону. Хотя чего им еще нужно? Вермишель я им купил, даже с запасом. А мне чего надо от этих мелких представителей человечества? Может, дело в том, что они похожи были на подшефных малышей девочки Рины? А что мне Рина? Небось и не помнит. А был ли мальчик? Почти год прошел. На ходу я достал мобильник. «Мама, ты меня не теряй, я погуляю с ребятами». «Нет, не с классом. Я тут познакомился на Крупской с местными жителями.